Глава сороковая. Не успел я покинуть старинное здание, в котором располагалось модельное агентство «Круассан Вояж», как мой сотовый истошно заверещал. Меня домогался Гонза Кубинец. Что поделать, напарник, грешно своих обижать. И я откликнулся. «Меня выставили с лестницы!» – проорал взбешенный Гонза. «Кто выставил и откуда?» – осведомился я. Мы разделили список Иоланды городишек напополам. Я взял троих, и Гонза тоже. Надеясь на собственную удачу, я решил разыскивать каждого дома или на службе, без какой-либо предварительной договоренности. Брать быка за рога лучше с разгона, не сообщая заранее об аренде одного из рогов. Гонза избрал тот же стиль, но, похоже, при первой же встрече потерпел фиаско. «Некий Казимир Таросов, директор компании «Петрофуд». И подумать не мог, что он такой грубиян. Я, понимаешь, заявился к нему. Квартирка у него, не читая иным. Футбольное поле на первом этаже и баскетбольное на втором. Таросов как раз завтракал». Я поднялся на борт арендованного катера, слушая излияние переполненного возмущением кубинца. Обосновался в рубке капитана, завел мотор и оторвался от причала, взяв курс на Пулковскую сторону, где за Московским каналом проживал в собственном доме один из самых крупных дойных бычков Иоланды городишек и компании Иван Дмитриевич Скорохватов, глава корпорации «Великоросс». «Стоило мне только сказать, что я расследую убийство городишек, как Таросов вызвал охрану. Четверо амбалов в прямом смысле выкинули меня на улицу». «Могу посочувствовать», — предложил я. «Тебе мое сочувствие поможет?» «Вряд ли», — ответил кубинец. «Не вижу смысла навещать оставшихся членов списка. Уверен, что везде ждет аналогичный прием». «Нам не нужна твоя уверенность. Нам факты подавай», — твердо заявил я. «Ты садист, Туровский», — ругнулся Гонза. «Не боись, киса, мне предстоит то же самое», — утешил я. Человеку всегда становится легче, когда он узнает, что его ближний страдает, что не один он идиот. «Ты куда-то едешь?» — поинтересовался кубинец. «К Скорохватову». Поговорил на серьезе с Прощелыгиным. Версия с дойными коровами полностью подтвердилась. Самым крупным клиентом городишек был как раз Скорохватов. С ними надо поговорить в первую очередь. «Я серьезно настаиваю на том, чтобы выставить Хлое и Карпу Епифановым счет в два раза больше, нежели первоначально утвержденный», – потребовал кубинец. «В связи с чем такое повышение?» – удивился я. «Понимаешь, дорогой, никто не говорил мне, что с лестницы спускаться будут, а... я обыдался, понимаешь?» Ломая язык на кавказский манер, пояснил кубинец. «Хорошо, пожелания приняты. Подумаем», — пообещал я. «Вечером к нам заглянет Ваня Дубай». «Зачем?» «Хочу слить ему Прощелыгина со всей честной компанией», — честно признался я. «Другого выхода нет?» «Полицию сдавать бесполезно, отмажутся. Дойным коровам сообщить по секрету, кто все это время их имел, тоже можно. В любом случае, лавочку пора прикрыть». «Согласен». «Есть идея. Перед тем, как докладывать следующему адресату о поисках убийцы городишек, пообещаешь, что в конце беседы, когда узнаешь все, что нас интересует, сообщишь фамилии и все выходные данные инициаторов аферы. Думаю, тогда с тобой будет обходиться раз в 10 вежливее». «Туровский? Тебе кто-нибудь говорил, что ты не только гениальный пивовар, но иногда бываешь гениальным психологом?» – ехидно осведомился кубинец. Как водится, послал его и отсоединился, потому что вышел на финишную прямую. Впереди показался мемориал Победы. От него, как уверял компьютер, оставалось 300 метров чистой воды до особняка Скорохватова. Скоро я увидел высокий красный забор, над которым возвышались белые кирпичные башенки, украшенные флагами Российской империи. Возле забора имелось место для парковки, куда я и воткнул свой катер. Заглушив мотор, запустил сигнализацию и покинул палубу. Возле ворот имелся ящичек домофона. Над ним зависла видеокамера, обозревавшая не только пятачок перед воротами, но и весь подъездной канал. Я нажал кнопку. Похоронный зуммер прервал бодрый мужской голос, отнюдь недружелюбный. «Чё надо?» Я поправил на голове шляпу, чтобы камера зафиксировала мое лицо, и рявкнул. «К Ивану Дмитриевичу! Срочно!» «Он вас ждет?» «Нет», — сказал я и сразу же ввел в бой тяжелую артиллерию. «Передайте ему, что посетитель хочет сообщить, на кого работала Иоланда Городишек». «Мужик, по-моему, ты псих», — с сомнением заявил охранник. «Проваливай по-добру, по-здорову». «Человек», — сказал я. «С Иваном Дмитриевичем я встречусь по-любому. И обязательно доложу, кто помешал информации своевременно достичь его ушей. Как думаешь, сколько ты после этого проработаешь?» Охранник крепко задумался, затем приказал. «Жди!» Я стоял, переминаясь ноги на ногу, и представлял, как охранник связывается по интеркому с базой, докладывает о визитёре, как начальник службы охраны выходит на хозяина, как хозяин раздумывает, стоит ли ему беседовать с гостем или спустить на него всех собак, как цепочка раскручивается в обратную сторону. Когда, по моим прикидкам, приказ хозяина пошел вниз, я уже давно снял с себя пиджак и обмахивался шляпой, как веером. Да, июль в этом году выдался на славу. Самое время свалить куда-нибудь на море, греться на пляжах, плескаться в соленых водах, наслаждаться в тени пабов, знакомиться с девушками и заводить кратковременные курортные романы. А я вот торчу в городе, поскольку мой бизнес оставить не на кого. Тут не наймешь управляющего на время каникул. Приедешь, а вместо бизнеса – пепелище. «Иван Дмитриевич дал добро, у ворот вас встречают!» Сообщил голос из домофона. Калитка в воротах щелкнула, я распахнул его и ступил на территорию Скорохватова. Меня действительно встретили. Двое в штатском встали по обе стороны так, что ни одного лишнего движения я сделать не мог. Третий, судя по изящной испаньолке и раскованным манерам, старший, пригласил. «Пойдемте». Он направился по дорожке, вымощенной булыжником, к дому. Я замешкался. Меня тут же вежливо подтолкнули в спину. Прошлись, поднялись на крыльцо. Мужик в испаньолке распахнул дверь и вошел первым. Не позволив осмотреться, он увел меня из обширного и роскошного холла в маленький узенький коридорчик, который начинался за неприметной дверью. Пройдя им, уперлись в другую дверь, которую передо мной учтиво открыли и закрыли за спиной. Я замер посредине уютного кабинета, исполненного в стиле середины 19 века. По крайней мере, тут начисто отсутствовала современная офисная техника. Зато наличествовали изящный, вытянутый вверх кальян на две трубки и море подушек и ковров. В кресле у стола, на котором стоял кальян, сидел мой ровесник. Красивое римское лицо со стрелками усов, зачесанные назад волосы были покрыты лаком, поэтому блестели и отражали свет. Лишь кривой шрам на щеке портил впечатление. «Вы господин Туровский?» – мягко спросил Скорохватов. «Да», – подтвердил я. «Присаживайтесь», – Скорохватов указал на соседнее кресло. «Вы когда-нибудь курили кальян?» «Как-то не доводилось», – пожал я плечами, располагаясь. «Все хотя бы раз стоит попробовать, даже смерть», – изрек Иван Дмитриевич, протягивая мне трубку. Я, недоумевая, принял. «Не бойтесь, это не опиум. Абсолютно безвредный грушевый табак. Смесь табака и груши. Давайте немного покурим. Говорят, так принято у индейцев Северной Америки. Те, кто выкурил вместе трубку, никогда не могут стать врагами». Я затянулся и почувствовал наслаждение. Легкие наполнились чем-то волшебным. Несколько минут мы молча курили. Затем Скорохватов мелодично, словно выпивая каждую букву, заговорил. «Что же привело вас в мой дом, господин Туровский? Признаться честно, ваше имя мне откуда-то знакомо. Позвольте сообразить. Ах, да, вы тот самый частный сыщик, который в дни празднования юбилея спас жизнь государю-императору. Когда вся служба безопасности облажалась, вы оказались на высоте. Что ж, поздравляю. Благодарю, склонил я голову. Вы, кажется, упомянули имя Аланды Городишек. Я знаю, что вы были знакомы с этой женщиной. К сожалению, с оттенком печали произнес Крохватов. Понимаю, она оказалась не той, за которую себя выдавала. Она была хамелеоном, задумчиво прошелестел Иван Дмитриевич. Очень легко приспосабливалась к ситуации. Вела себя с человеком так, как он хотел. Зеркало отражало самое сокровенное. Вот вроде и сбылись все твои мечты. Ты нашел женщину, которая идеально тебе подходит. А нет, она лишь играла роль. Я не мешал ему размышлять, сделал глубокую затяжку, выпустил клуб дыма, наслаждаясь бульканьем воды в кальяне, и вдруг почувствовал, что меня разбирает смех. Еле сдержался. Похоже, Иван Дмитриевич несколько схитрил, утверждая, что тут лишь табак и груша. Явно не обошлось без наркотической добавки. С кальяном пора завязывать, решил я. «Кажется, вы хотели сообщить мне, кто стоял за Городишек», — напомнил Скорохватов. «Я почему-то думал, что Иоланда вполне самодостаточна. Значит, ошибался. Я всегда заблуждался относительно нее». «А ты скор на перехват», — подумал я и улыбнулся. «Пусть мой короткий рассказ составит жемчужный финал нашей беседы», — предложил я. Скорохватов меланхолично поднял бровь. «Я полагал, что мы уже на финише. Впрочем, если у вас есть какие-то вопросы, спрашивайте. С удовольствием вам отвечу». «Как вы встречались с Иоландой?» «Вероятность того, что Скорохватов и есть таинственный любовник, который навещал ее в отеле «Бородинский крест» и общался с ней за несколько минут до гибели, микроскопически мала. Но вдруг Иван Дмитриевич изменял внешность и совершал романтические вояжи под покровом вечер. «Вы любопытный, Туровский. С Иолантой мы встречались редко. Обычно это происходило по страстному желанию одного из нас. Сначала обедали в каком-нибудь ресторане, затем отправлялись в какой-нибудь отель. Мы не особо скрывались». Скорохватов хмыкнул и присосался к трубке. Закатив глаза, он медленно втягивал в себя дымный кайф. «Зачем вам нужна была Городишек?» Я пытался застать клиента врасплох, но, кажется, Иван Дмитриевич ничуть не удивился. «Блажь. Дурная блажь, не более. А потом необходимость, привязанность». «Как вы думаете, кто мог убить Иоланду?» – выстрелил я наугад. «Откуда?» – развел руками Скорохватов, не выпуская трубку. «Для меня смерть Иоланды была полнейшей неожиданностью». «Вы платили ей за молчание?» «Да, очень большие деньги». «Почему? Чем она вас взяла?» «Я люблю свою жену. Наверное, звучит нелепо, но это именно так. Мы прошли вместе очень много за 10 лет. Благодаря ей я из мелкого клерка превратился в главу крупнейшей торговой корпорации. Не хотел, чтобы она что-то узнала. Это могло ее убить». Я не знал, о чем его спрашивать, похоже, начал ходить по кругу. Я вдруг явственно понял, что опрос оставшихся клиентов ничего не даст. Каждый по каким-то причинам не хотел, чтобы его отношения с моделью стали достоянием гласности. Вот и платили. Фильтрация списка не выведет нас на таинственного любовника Городишек. В тот момент, когда я уже отчаялся что-либо придумать, судьба подкинула мне конец путеводной нити. Скорохватов выпустил изо рта облако дыма, закашлялся, а когда восстановил дыхание, внезапно сообщил. «Знаете, Туровский, Городишек ведь не только шантажировала меня, она еще и умудрилась меня обокрасть».